Глава 5.0. Проспект мира. 5.1. Вот так стремительно в один миг ты можешь потерять то, что хоть как-то держало твою жизнь на плаву. Всего лишь несколько часов назад все было предельно стабильно и привычно. Я намазывал дешевое генно-модифицированное масло на свой утренний бутерброд и краем глаза наблюдал за подробно освещаемой на всех каналах ситуацией вокруг островов Новой Свободы, до развала некогда могущественной Франции, известной как Французская Полинезия. А там происходило долгожданное свержение очередной узурпаторской власти. Юркие дроны с нацепленными на их прочные противоударные тела HHD камерами фиксировали и тут же транслировали без малого исторические события, разворачивающиеся на глазах многомиллионной аудитории. Выгоревшие пиксели моего монитора, висящего на покрытой темно-зеленой плесенью чертова влага стене, демонстрировали плотную человеческую массу, собравшуюся на центральной площади столицы Папиэта. Толпа, словно огромный пчелиный рой, пульсировала тысячи жал, вздымая к небу облаченные в пестрые ткани лапки и выкрикивая непонятные мне лозунги. Кое-где к брюшкам парящих над площадью дронов поднимались густые черные клубы плотного дыма, который рождался и тут же погибал в ритуальных кострах. Сжигали портреты диктатора, ненавистного, казалось бы, каждому гражданину этой свободолюбивой страны. В действительности же, как это обычно бывает, на соседней площади с тем же рвением могли сжечь флаги Североамериканского союза, тайного интервента, задумавшего очернить и свергнуть законно избранную народом власть и поставить на ее место покорную марионетку. Просто камеры дронов конкретно этого новостного ресурса подобные сцены не транслировали. Но стоило мне лениво взмахнуть рукой, переключив YouTube-канал с прозападного на какой-нибудь наш, национальный. У большинства граждан РНКР, кроме национальных, никаких других медиа нет. Но мне повезло, спасибо домашней альтернативе шеринга, дорогому, громоздкому и также запрещенному VPN-девайсу, доставшемуся от предыдущего квартиросъемщика, который, по словам хозяина, внезапно пропал. И мир менялся, как по мановению волшебной палочки. Тут тебе были и эти самые флаги, и покалеченные дети, и сломанные судьбы. В общем, все, что могло показать нашего заклятого врага в самом дурном свете. И, как всегда, объяснить наше стабильно-нестабильное благополучие в это перманентно неспокойное и тяжелое время. Новые 90-е, как говорили старики. Я не особо понимал, что это, поскольку, родившись в середине 20-х годов нового тысячелетия, был представителем послевоенного поколения, но невидимый фантом неприглядного прошлого нависал и надо мной. Страшные кадры на мониторах напоминали тот самый день страшного суда, о котором говорится во всех священных писаниях древности, с поправкой на то, что страшный суд отныне происходил ежедневно в формате серии имиджевых ивентов с впечатляющей по размаху развлекательной программой. Но сейчас разворачивалась моя собственная драма. Я никак не мог найти приличную работу, перебиваясь редкими копирайтерскими шабашками на медленно загибающемся от засилия искусственного интеллекта рынке рекламы. Зачем платить крупные суммы ленивым недотворцам, когда можно не платить машине, выдающей стабильно креативные, а главное эффективные тексты и концепты? Да жалким социальным пособием для безработных, размер которого стыдно назвать вслух. И вот мне подвернулась настоящая, осязаемая удача. В один из промозглых июньских дней в личный кабинет моего аккаунта на hh.rnkr упал реквест на добавление. Писали из Delta Industries, предлагали онлайн-собеседование на должность информационного курьера. Тот же вечер мы созвонились по расфону, и я впервые увидел строгое, чересчур красивое и слишком правильное лицо Натальи. Тогда я еще не знал, что мой интервьюер – биоробот, созданный корпорацией Delta Industries и обладающий всеми качествами продвинутого AI. Если верить приветственной речи Натальи, тест Тьюринга был пройден ей в 25 случаях из 25. Мы быстро подписали все необходимые облачные документы, и уже на следующее утро курьер Сергей, мой новый коллега, специализирующийся по доставке исключительно материальных объектов, встретил меня на Киевской, вручив серую пластиковую коробку с логотипом нового работодателя, внутри которой в плотном герметичном биочехле лежал прежде неизвестный мне девайс. Через полчаса, следуя видеоинструкции, выбитой на внутренней стороне коробки, я вживлял новенькую линзу в свою сетчатку в грязном туалете лапшичной на Смоленской. Да, условия были выбраны далеко не идеальные, но что поделать? Острое любопытство снедало меня, не оставляя шансов дотерпеть до дома. В тот же день я принял первый заказ. Мне пришлось отправиться в неуютное Отрадное, чтобы передать неизвестную информацию некоему заплывшему жиром кавказцу. Встреча проходила в местной чайхане. Он сидел на безвкусном кожаном диване, курил кальян на китайском синтетическом гашише и был похож то ли на хозяина дешевого борделя, то ли на местного барыгу, торгующего бодяжным героином. В общем, типаж вполне стандартный и даже анекдотический. Но мне было не до шуток. Во-первых, адресат был на редкость серьезен и буравил меня взглядом так, что я периодически нервозно трогал руками лоб, не образовалась ли там дырка. Во-вторых, мне все было в новинку. Да, я уже знал про ресивер и то, как он работает, но все же побледнел от волнения и страха, когда кавказец, глубоко затянувшись, выдохнул мне в лицо густой приторный дым и, запустив волосатую руку во внутренний карман кожаной куртки, вытащил пошлый, блестящий, черный, золотой окантовкой ресивер. Довольно скоро я научился справляться с нервозностью и воспринимал встречи с совершенно разными адресатами абсолютно одинаково, с легким налетом снобистского похуизма. Такую технику я подсмотрел в одну из бессонных ночей по телевизору. Там на очередном YouTube-канале как нельзя кстати крутился авторский фильм одного из вроде бы успешных бизнес-тренеров, который битый час внушал зрителям одну простую мысль под броским заголовком «Главный секрет успешного человека». Всегда и при любых обстоятельствах делайте вид, что вам на все основательно насрать. Даже если это не так, убедите себя в обратном. Разбейте лепешку, но покажите окружающим, что вам на все эти вещи глубоко фиолетово. Зарубите себе на уровне ДНК. Человеческое общество любит и уважает тех, кто не любит и не уважает общество. Это краеугольный камень поведения успешного Homo Digitals наших дней. Синтетический мир, объявленного властью фейкового неокоммунизма, дешевой оболочкой жестокого киберкапитализма, симулирует бесконечный взрыв позитивных эмоций от обладания товаром бренда. Поэтому чем больше мы отличаемся от персонажей рекламных роликов, чем холоднее мы к этим самым товарам, услугам, людям, животным и даже самим себе, тем целостнее и органичнее мы выглядим. И пусть это всего лишь иллюзия, и нашу душу раздирают противоречивые чувства, главное – не показывать их миру. Почему? Потому что он действительно жесток. Здесь сильный пожирает слабого и заедает его сомневающимся. Это мир дикой природы и низменных животных инстинктов, так что не стоит открывать свою тонкую душевную организацию нараспашку, а не то вам в нее откровенно наплюют, а вероятнее всего и насрут, и убирать, естественно, не станут. Поэтому усилием воли я надевал бронебойный похер-фейс и за дня в день интенсивно тренируюсь смотреть в глаза новым адресатам и их ресиверам уверенно и не моргая. Поначалу это было бесконечно сложно, но с каждым заказом получалось все лучше. Профессиональный рост и духовное падение в бездну лицемерия шли рука об руку. Мой фирменный секрет – простая уловка. В то время как мои коллеги преодолевали себя в общении с незнакомцами, я, наоборот, буквально концентрировался на них, глядываясь так, как ученые смотрят в микроскоп, а пациент – в центр гипнотической спирали. Все они, а точнее радужные оболочки их глаз, были настолько разные, что это, честно говоря, до глубины поражало даже мою холодную душу. Строгие серые и черные, романтические синие и голубые, загадочные зеленые и мутно-болотные – эти мне нравились больше всего. А как-то раз вообще встретились матово-красные – у одного странного, похожего на худую лабораторную крысу, парня-альбинос. Опытные курьеры нередко травят байки, что якобы видели адресатов с по-настоящему редким цветом глаз. Надо сказать, что в нашей профессии это считается либо дурным предзнаменованием, либо невероятной удачей, и на этот счет ведутся бесконечные споры. Упоминаются глаза ядовито-желтые, цвета морской волны, ярко-фиолетовые и даже абсолютно белые. В них выделяется один лишь зрачок. Трудно понять, что это – врожденная генетическая аномалия, нелегальная фича. Официально генная инженерия в РНКР запрещена, но вы же знаете, с какой колокольни наши граждане и само государство испражняются на эти законы. Или всего лишь декоративные линзы. Этого не знает никто из курьеров. Однако встреча с таким коллекционным экземпляром по определению цена и символична. Станция «Проспект Мира». Я вышел на суетящуюся платформу и, едва система почуяла сигнал сети, вывел на сетчатку карту с пульсирующей геолокацией адресата. Оказалось, что идти мне предстояло долго, петляя по серым московским закоулкам, словно тесей по глубинам лабиринта. Они вели меня к стучащему ударами резиновых дубинок сердцу районного организма, полицейскому участку. Об этом мрачном месте сызданно ходили легенды, и мне они совершенно не нравились. Поговаривали, что после тихой пекинской интервенции, так изгнанные из страны оппозиционеры и политологи называли усиление наших партнерских отношений с большим азиатским братом и последовавшую за этим тотальную китаизацию российского общества, здешний офицер полиции проиграл себя и весь свой участок в карты, да не кому-нибудь, а дальневосточному филиалу «Триады». Таким образом, сия обитель мнимого правопорядка находилась под жестким контролем одной из самых опасных мафиозных группировок планеты. Ничего хорошего это, разумеется, не сулило. Но что поделаешь, день проверял на прочность, и мне, к сожалению, ничего не оставалось, как выдержать и это тяжелое испытание. 5.2. Чего надо? Сидящий на КПП крепкий азиат с ободранными до крови костяшками пальцев явно не желал отвлекаться от своего старенького Росфона и запущенного на нем файтера. Кинув беглый взгляд на экран и на лицо корчащегося от спазмов мента, я узнал любимую игру. Называлась она «Мастера боли». Ее главной технологической фишкой были специальные прозрачные наклейки на подушечке пальцев, прилагавшиеся к покупке. Нажимая ими на экран, пользователь испытывал все болевые ощущения своего игрового аватара. Уровень восприятия можно было регулировать. Полицай-азиат, судя по всему, любил пожестче. Уже давно известная в открытом мире технология наконец доползла до нас, распространившись на весь мобильный и не только гейминг, но данная игра стала в этом деле первопроходцем. Меня в ней привлекала не механика, а сюжет. Он рассказывал об одноименном тайном обществе на далекой, независимой ни от каких космических конфедераций, экзопланете GO-8914. Каждые 12 лет эта организация во главе с ястреподобным существом по имени Родос проводила беспрецедентно жестокий турнир, на котором отбирала в свои ряды лучших бойцов со всей Вселенной. Для чего все это было устроено и чем именно занимались мастера, не знал никто. Возможно, об этом не догадывались и разработчики «Файтера», вышедшего уже лет 15 назад и мгновенно ставшего живой общепризнанной классикой всех цифровых симуляторов драк, когда-либо созданных человечеством. Миллиард поклонников по всему миру, по официальным данным, в этом году в мастеров поиграла 1/10 населения Земли. Горячо верят, что в ближайшие десятилетия авторы выпустят долгожданную вторую часть, которая прольет свет на предназначение тайного общества. Или хотя бы приоткроет завесу над ним. А пока фабула продолжает обрастать все новыми догадками. И самая популярная из них такая. Мастера боли, бесчувственные наемники, боевые рекруты, привлекаемые могущественными правительствами для подавления гражданских восстаний и многочисленных энергетических войн с соседствующими цивилизациями. Все как у нас, у Земля. Эта версия, конечно, имеет право на достойную безмятежную жизнь, но мне больше по нраву моя собственная. История про тайное общество – красивая метафора, родившаяся в больной, в буквальном смысле, голове главного создателя игры, легендарного геймдизайнера Пао Чи. У него когда-то диагностировали рак мозга, который он все-таки смог побороть. Узнав об этом, я тут же сделал умозаключение. Планета, на которой базируется тайное боевое общество, возведшее боль в статус абсолютного божества, символизирует тот самый пораженный участок извилин бедного Пао, в то время как остальной мозг с миллиардами нейронов есть отражение бескрайней Вселенной с бесконечным количеством небесных тел. Не знаю, насколько точна была эта метафора, но звучала она красиво и стройно. Старые, с кое-где отваливающейся штукатуркой стены участка, на которых висели потрепанные архивные фотографии отличившихся за долгие годы службы сотрудников и смутные, плохо отрендеренные 3D-видеороботы разыскиваемых преступников, являли довольно жалкое зрелище. Оглядев угрюмое помещение, я поневоле скривил губы, выдохнул порцию спертого воздуха и чуть слышно прошептал: «В совке родились, в совке помрем». Эту фразу я помнил с детства. Ее часто произносил отец за просмотром очередного выпуска «Вечерних новостей». Он тогда, точно так же, как и я, менялся в лице, делал глубокий выдох и произносил сакральную мантру, после чего неизменно вставал с насиженного кресла, шел на кухню, откупоривал бутылку любимой водки и выпивал ровно полторы рюмки. Сначала одну, полную почти до краев, потом еще половину. Этого хватало, чтобы досмотреть выпуск новостей в легком отстранении от происходящего в стране и на экране, еще минут 10 безразлично попереключать каналы и заснуть в том же кресле безмятежным сном советского младенца. «Чего ты там сказал?» — буркнул дежурный, не отрываясь от игры. «Говорю, доставка». Азиат с недовольством поставил файтер на паузу. Жить его аватару, изумрудному оборотню из созвездия Волка, оставалось недолго. И посмотрел на меня с дежурным подозрением. «На 11:30. Курьер из корпорации Delta Industries». Азиат неопределенно хмыкнул, бросил ленивый взгляд на заляпанный пятнами кофе допотопный печатный журнал для записей, чекнул мой ID через установленный на потолке сканер и мотнул головой. «Давай, двигай». Я дернул рукоятку ржавого турникета и оказался в пустом тесном холле, похожем на первый этаж подмосковного ДК «Культура». «На лифте, последний этаж, кабинет 1988. Стучи 3 раза». Бросил вслед неприветливый дежурный. Я нажал на кнопку вызова лифта. Где-то вдали послышался зловещий скрежет, достойный старинного хоррора, и кабина неохотно двинулась в мою сторону. «Кабинет 1988? Как такое возможно? Я точно помню, что на подходе к участку обратил внимание на серое панельное здание. 1 подъезд, 2 этажа. 2000 кабинетов могли уместиться здесь только в том случае, если у участка была внушительная подземная часть или же нумерация помещений не имела никакого смысла». Спустя минуту лифт все же распахнул передо мной свою грязную душу. Внутри было накурено, явственно пахло мочой, а на стенах написано и нарисовано. Афоризмы «Трус не играет в мента», «Сдал информатора, сдал норматив», «Табельное не предаст», «Кинул палку, избежал висяка», схематичные изображения коррупционных схем, внушительный на весь потолок кабины инфографичный гид по погонам и другие шедевры полицейского фольклора встречали меня во всем своем великолепии. Я осторожно вошел и уставился на табло с кнопками. Их было всего 2, но большие, идеально подходящие для удара по ним среднего размера мужским кулаком. Я не стал противиться и стукнул, что было сил, по той, что своей прожженной окурками стрелкой обещала отвести меня наверх. Через несколько минут неторопливого движения кабина резко остановилась, тяжело просев под собственным весом, и нехотя со скрипом открылась. Передо мной был длинный коридор. Времени до встречи с адресатом оставалось еще около 3 минут, и я впервые за этот безумный день решил не торопиться, благо идти по коридору было интересно. За развлечения здесь отвечали красивые ЧБ-фотографии, развешанные в шахматном порядке на обеих обшарпанных матово-серых стенах. Снимки рассказывали привычные, но вполне себе занимательные хроники рядового соотечественника в погонах. Чем дальше я продвигался по коридору, тем отчетливее мне представлялась история этого человека. От первого УЗИ снимка, крохотный эмбрион, сложивший левую ручку так, словно отдает честь, через счастливое младенчество, постановочный кадр фотостудии, между матерью с пронзительно грустными глазами и одетым в винтажную полицейскую форму крепким отцом. Беззаботное детство, играет в войнушку с ярко-зеленым пластиковым пистолетом в потрепанной отцовской фуражке. И грубую юность, фото из армейской казармы, стоит ногами на 2 щуплых духах, скрючившихся на карачках в 3 погибели. Прямо туда, во взрослую самостоятельную жизнь. Суровые трудовые будни, разудалые пьянки, чьи-то юбилеи, чьи-то похороны, свадьба, развод, еще одна свадьба, развод и снова свадьба. Заглядевшись на эти навсегда застывшие, будто впечатанные в многовековой янтарь снимки, я вдруг осознал, что иду по коридору памяти много дольше, чем планировал. Часы показывали 11:29:34. В запасе осталось чуть больше 20 секунд. Вновь опоздать сегодня я уже не мог, поэтому нехотя побежал. Сначала медленно, легкой трусцой, а потом все быстрее и быстрее, постепенно переходя на стремительный спринт. И вот я уже несся, как ветер, но заветная дверь все не появлялась. Зато фотографии на стенах даже и не думали заканчиваться. Казалось, их становится все больше. Теперь они отражали каждодневный быт безымянного героя. Он просыпался, вставал с кровати, аккуратно, по-армейски застилал постель, чистил зубы, брился, надевал полицейскую форму, завтракал черным кофе и бутербродом с плавленным сыром, целовал жену и маленького лет 5-6 сына, выходил из дома, садился в чуть потасканное временем лет 5-6 служебное китайское авто, здоровался с водителем кивком, и машина трогалась с места. Проехав от дома на Котельнической до уже знакомого мне здания на проспекте Мира, человек вылезал из салона автомобиля, заходил в участок, снова легким кивком здоровался с сидящим на КПП дежурным, тем самым азиатом со сбитыми костяшками, который, не в пример его поведению во время встречи со мной, поспешно отложил Росфон с файтером в сторону, едва завидев начальника. А потом вызывал лифт, нажимал кнопку «Вверх», доставал из кожаной барсетки маркер, писал новый перл на одной из стен, секунду-другую любовался шедевром, ухмылялся, выходил из лифта и, насвистывая «Наша служба и опасна, и трудна», неспешно двигался по этому же коридору, где я летел, что есть сил. На бегу кадры складывались в самую настоящую анимацию, и чем быстрее я несся, тем быстрее перед глазами проигрывался странный немой фильм. А бежал я уже на пределе возможностей, задыхаясь от жажды и желания упасть и остановиться навсегда. В то самое мгновение, когда секундная стрелка подбиралась к неминуемому для меня финалу, а силы стремились к столь же неминуемому нулю, герой фотохроники достиг конца коридора, достал ключ, открыл тяжелую металлическую дверь и вошел внутрь. Тут же я увидел эту самую дверь прямо перед своим носом. Врезался в нее с размаха и, отрикошетив, упал навзничь. Удар пришелся на правое плечо, которое, как мне показалось, тут же превратилось в одну огромную гематому. Я скорчился от боли, не в силах вскрикнуть. Дверь открылась, на пороге стоял уже знакомый мне герой в красивой полицейской форме и с аккуратно причесанными усами, весело отклебывающий чай из кружки с надписью «Ну и кто тут босс, падла?». Благодаря фотографиям я уже знал, что кружка была подарена подчиненными на последнее 23 февраля. «Ну и чего ты тут разлегся, парень?» 5.3. В кабинете пахло свежей сдобой. Адресат? Я понял, он был похож на сменившего профессию почтальона в старом советском мультике из далекого детства. Закрыл за мной дверь, гостеприимным жестом указал на одиноко стоящий перед огромным дубовым столом стул. Стул был скрипучий, со следами засохшей крови. Кажется, на нем кого-то часто и много пытали. И, смешно чертыхнувшись, побежал снимать старинный чугунный чайник с небольшой походной конфорки. Подобный гаджет я видел когда-то на дачном чердаке у своей покойной бабки, любившей все тщательно складировать. Ох, не могу я привыкнуть к современным устройствам, черт бы их всех побрал. Для меня электрический-то чайник, инопланетный корабль. Что уж говорить о беспроводных самоварах. Со вздохом заметил полицейский, как бы отвечая на мой невысказанный вопрос. И, не оборачиваясь, по-отечески добавил. Плюшку будешь? Что, простите? Жена напекла с утра своих фирменных. Помоги съесть, а то ж не домой все тащить обратно. Она такого не понимает. А этим мудакам... Речь, видимо, шла о коллегах. Сладкое не полагается. И так их балую хорошим отношением. Да и калорийно больно. Еще гуще разжиреют лентяи. Адресат достал из старого деревянного шкафа буфета поднос с ароматной сдобой. Поставил его передо мной и налил чаю, от которого валили тяжелые клубы пара. Все это выглядело более чем странно. Но от угощения я не отказался. Есть хотелось страшно. Да и пить тоже. И особенно после неожиданного спринта. Несмотря на дружелюбный настрой адресата, воды я попросить стеснялся, поэтому дул на горячий чай в надежде, что он когда-нибудь остынет. Немолодой мужчина, похожий не только на мультяшного почтальона, но и на известного советского актера с аккуратными черными усами и впалыми щеками, имени которого я вспомнить не мог. Сел напротив и с интересом смотрел, как я ем. Голод проснулся во мне исхудалым диким зверем, которому после затянувшейся зимы срочно требовалось восполнить запасы органического топлива. Кажется, адресата это не смущало. И даже, напротив, ему нравилось. «Ну ты кушай, кушай. И потихоньку рассказывай, зачем пожаловал?» Я перестал жевать и посмотрел на своего визави. Даже сидя, он совершал непрекращающиеся движения. То костяшками похрустит, то усы рукой причешет, то ногой чуть притопнет. Человек движ, ей-богу. «Ну как? У меня доставка. Дельта Индустрис. Вы меня не ждали?» Адресат по-доброму улыбнулся. «А как же? Но вопрос-то в другом. Я-то знаю, что ты мне принес. А что принесло самого тебя? Эта игра слов дошла до меня не сразу. И, несмотря на то, что я находился в полицейском участке, мне искренне захотелось поделиться с ментом наболевшим. Да и потом, когда подобные люди задают вопрос, лучше все же идти на контакт, поддерживая позитивную коммуникацию. Иначе милость может легко смениться на гнев. А этого мне сейчас уж точно не надо. Не знаю. Сегодня выдался жесткий день. К тому же он у меня на этой работе последний. И это, с одной стороны, печально, а с другой, я даже рад такому раскладу. Курьерство – тот еще ад. Адресат как будто ждал этого ответа и, резко хлопнув ладонью по столу, радостно воскликнул. «Ну вот и славно! Мне как раз нужен толковый опер. Пойдем к нам. Ты, парень, вижу, смышленый, целеустремленный и уж точно пунктуальный. Я сразу понял по твоему забегу до моего кабинета». И, обнажив россыпь золотых зубов, адресат засмеялся да так, что его игольчатые усы задрожали сотнями острых антенн. Я вяло улыбнулся товарищу менту, деликатно умолчав, что сегодняшнее увольнение случилось именно из-за моей пунктуальности. «Спасибо, я подумаю. Кстати, а что у вас за лифт такой странный? И фотографии на стенах?» Мент нетерпеливо махнул рукой. «Да ты это, не бери в голову. Развлекаемся мы так. Это у военных с чувством юмора туго. А у полиции с ним все зашибись. Даже слишком. Без смеха тут никак. Иначе не вывезешь». Я вспомнил отца и его друзей-коллег и вынужден был мысленно согласиться со словами адресата и старой русской поговоркой: «Кто в армии служил, тот в цирке не смеется». «В общем, подумай, сынок. Я ведь тебе дело предлагаю. Платят тут хорошо, работенка не пыльная, хоть местами и стрессовая. Но под моим руководством все у тебя будет хорошо. Будем двигаться по жизни вместе. Поможешь мне контролировать северо-восточный округ, он у нас беспокойный, по дюжине мокрух в сутки. Но ведь кому сейчас легко? Время такое, знаешь ли. Хотя когда оно было не такое? Короче, уж лучше вытаскивать из канавы покойника, чем самому в этой канаве гнить. Как приятный бонус, ментов в этих краях не мочат, боятся смертной казни. Спасибо многоуважаемому, великому, верховному правителю». Адресат произнес эту фразу чересчур громко и наигранно уважительно, чуть заметно покосившись на видеопортрет ВВП, величественно хмурившегося на стене за его спиной. «Хорошо стращает государство. И спасибо...» Тут он перешел на такой же наигранный шепот. «Нашей азиатской крыше, которая сама как одна большая смертная казнь. Ну и кровная месть свое дело знает. Знают супостаты, что если тронут нашего брата, то семьи их долго не проживут. Уж ребята из триады об этом как следует позаботятся. Поэтому играем с этими нелюдями денно и ночно в кошки и мышки. Расследуем предумышленные и разбои, да по службе растем. Как говорится, большой российский поклон нашему большому китайскому другу». Я задумался, что и говорить, профессия курьера никогда не входила в список моих интересов, но и работа в силовых структурах тоже. И в первую очередь из-за отца, который, прежде чем стать успешным бизнесменом, большую часть своей жизни отдал армии. Сначала он руководил подмосковным гарнизоном, потом индустрия военной робототехники благодаря китайским технологиям и дотациям достигла в нашей стране апогея, и он одним из первых интегрировал в ряды военных полностью автоматизированные боевые машины, бегающих мухтаров, летающих коршунов и прямоходящих приматов. Параллельно с интеграцией роботов появились киборги, теряющие на полях Великой Антизападной войны конечности солдаты, после попадания в госпиталь разживались новыми запчастями тела, на этот раз механическими, с биосиликоновой оболочкой. Такова была срочная директива Минобороны, подсчитавший, что дешевле заказывать железные руки и ноги у китайских подрядчиков, чем отправлять покалеченного солдатика на гражданку и выписывать нового бойца, оплачивая производство формы и всей необходимой амуниции. Но как только горячий этап этой бесконечной войны закончился, ноу-хау быстро пошло под сокращение, а новоиспеченные киборги, покореженные жестокими сражениями с некогда братским народом, вернулись в свои холодные грязные панельки. «Ну, братец, что думаешь? Готов послужить отечеству и СВАО? Я вот тоже, прикинь, в детстве не ментом хотел стать, а космонавтом. Хотя знал же уже тогда, что космос мы пиндосом проебали. И за ихним текущим AI-президентом Маском нам ни на одной ракете не угнаться. Но все равно мечтал, наивный. А потом жизнь расставила все на места. И знаешь что?» Мент ударил по столу пуще прежнего. «Пошел он нахуй, этот космос. и все его звезды, планеты, галактики и что там еще есть. Нас и тут неплохо кормят, а звезды и на погонах имеются. Да и форма наша не хуже космонавтской. Один скафандр чего стоит. Собеседник мой вздухарился и еще энергичнее задвигал телом. Я отхлебнул чаю, засунул в рот очередной кусок плюшки, натянуто улыбнулся и попытался отшутиться. «Боюсь, это не для меня. Не идет мне ваша форма. Щуплый я в ней, некрасивый. Но за предложение спасибо, правда». Адресат посмотрел на меня с недоверием, даже хмуро. Но тут же раскатисто засмеялся, несколько раз громко треснув рукой по дубовому столу. «Ай да молодец! Могешь! Люблю таких юморных! Как хоть зовут тебя, Петросян?» «Антон». «А меня полковник Баракин. Не путай с Барановым, это бывший наш начальник участка. Пусть земля ему будет Винни-Пухом. Порешали его братцы-триацы, но, в общем-то, за дело. Тут уж не прикопаешься». «Смешной ты, Антон. Нормальную карьеру мог бы здесь сколотить. Ну, бог с тобой, подставляй глазенку. Только доешь сначала». 5.4. К метро я возвращался с каким-то неведомым мне прежде чувством вселенского замешательства. Багрово-рыжие облака, висящие над зимней Москвой как минимум неделю, а как максимум целую вечность, оволокли не только душное столичное небо, но и мой уставший от ежеминутных психоделических сражений разум. После посещения полицейского острога я уж совсем не понимал, что сон, а что явь, что правда, а что вымысел, что желаемое, а что действительное. По прогнозам синоптиков, духота должна была вот-вот уступить место дождю, промозглому и унылому, какой бывает только в Москве в разгар климатического кризиса. Не тот милый дождик, что обновляет мысли и освежает сознание, а тот, чей бесконечный монотонный ритм вгоняет беспросветную тоску, будто заколачивая гвозди в крышку твоего последнего приюта. В общем, на душе моей было странно, непонятно и неуютно. Захотелось сесть на первую попавшуюся лавочку, достать последнюю никотиновую капсулу, выдохнуть все накатившее на меня отчаяние и отчетливо произнести «Достало». Так я и собирался сделать, но машинально перевел взгляд на индикатор времени и понял, что снова перешел в режим цейтнота. Чаепитие с полковником Баракиным? Странно, что за все это время я так нигде и не увидел его полного имени, даже в том длиннющем коридоре былой славы. Неужто он так и звался? Полковник. Съела драгоценные минуты, и теперь мне следовало неустанно двигаться вперед, иначе о сегодняшнем окладе можно было благополучно забыть. Этого я допустить никак не мог. Без ЭП не потянул бы аренду однушки. Оплату я переводил угрюмому и неприятному контрактнику, прошедшему несколько горячих конфликтов, которые периодически вспыхивали на европейских рубежах РНКР после окончания Великой Антизападной. Он методично пробухивал полученные деньги в том же дворе, где располагалась жилплощадь, доставшаяся ему за боевые заслуги. Отдать арендную плату я должен был еще 2 недели назад. Но этому помешала простуда, которая свалила бы меня с ног и отбила все легкие, если бы я не спустил 1/3 накоплений на дорогущие немецкие лекарства, продаваемые из-под полы на теневой стороне интернета. Контрактник грозился выбросить меня на улицу, мычал и даже порывался ударить, но мне удалось убедить этого тупорылого неудачника уйти до конца месяца в кратковременную завязку и чуть позже продолжить гробить свой загнивающий организм с удвоенной силой. Вспомнив все это, я глубоко выдохнул, выпалил быстрое короткое «бля» и ускорил шаг. Да, пожалуй, такого тяжелого дня мне еще не выпадало, но времени на детальное осмысление сего печального факта попросту не было. На горизонте маячила лишь середина моего пути, станция метро «Комсомольская», и неведомый адресат номер 6.